Глава 49. Итан Вильгурский. Я отправился в библиотеку, чтобы поставить защиту. Я был уверен, что доктор сегодня постарается проникнуть внутрь, чтобы найти книгу. В нем слишком мало магии, чтобы он смог обнаружить мой родовой гримуар, исходящий от него магической энергии. Вот только не понимал, зачем ему волшебная книга. Все равно он не сможет с ней справиться. Гримуар либо сожжет его, едва доктор прикоснется к книге, либо сведет с ума. Магия не игрушка, чтобы можно было безнаказанно с ней заигрывать, а доктор, похоже, этим и занимается. А еще говорит, что учился в Королевской академии магии. Первое, что там делают, развеивают иллюзии насчет своей уникальности, особенно тем, у кого магический потенциал слабый. Еще раз проверив наведенные контуры и защитные заклинания, я направился в комнату, где сейчас сосредоточилась жизнь замка. «Густав», — попросил я дворецкого, — «оставь служанку, чтобы она проследила за Оливией. Девочка спит, и мне не хочется ее тревожить». Быстрыми шагами я отправился к Амелии. Нас беспардонным образом прервали, а зная ее нежную душу, подозреваю, что она уже напридумывала себе аргументов против свадьбы. Я не хочу ее терять, тем более по выдуманным причинам. Проклятие действует только на обычных людей, а я, строго говоря, не совсем человек. Магия меняет своих носителей, и они становятся мало похожи на простых людей. Так что действия проклятия я не боюсь. Снять его невозможно, но вот разорвать цепочку смертей вполне под силу. Сестрам просто нужно выйти замуж не за простых людей. Маги, оборотни, драконы вполне подойдут на роль буфера, об который разобьется проклятие Вельских. Вот только сначала нужно зайти в свою спальню и взять фамильное свадебное кольцо Вильгурских. Я позвонил в колокольчик и, не обращая внимания на то, кто вошел, отдал приказ. «Срежьте в оранжерее большой букет», — я добавил более суровым тоном. «Немедленно». Помолвочное кольцо с небольшим камешком в 24 карата. И безупречной огранкой ожидала своего часа в шкатулке в сейфе. Там же лежало обручальное кольцо и перстень, и они тоже дождутся своего часа. Взяв из рук служанки огромный букет, я наконец-то отправился на встречу с Амелией. Мне было плевать, что она в окружении портных и белошвеек. Плевать, что тетка крутится там же. Я устал сдерживаться и бороться с самим собой. Жизнь так коротка, что нет смысла тратить ее на глупые сомнения. Распахнув дверь в гостиную, я шагнул в царство тканей, выкроек, цветных лент и кружев. Амелия сидела в кресле, листая каталог платьев. Пани Ядвига стояла на возвышении в новом платье, которое подгоняли по фигуре портнихи. Она первая увидела огромный букет и позвала племянницу. «Амелия?» «Что, тетушка?» – оторвалась она от каталога. Ядвига кивнула в мою сторону, и Амелия застыла с выражением недоумения на лице. Я опустился на одно колено, бросив цветы к ее ногам. «Амелия, свет души моей, ты станешь моей женой?» Она, пряча счастливые слезы, кивнула. Я достал помолвочное кольцо и одел его на безымянный палец будущей герцогини Вильгурской. «Не боишься?» — с уважением спросила пани Ядвига. «Проклятие?» — уточнил я. Оставался призрачный шанс, что она имеет в виду вообще женитьбу. Ядвига кивнула. «Не боюсь. Проклятие действует на обычных людей, а я маг». «Ты не человек?» — с ужасом спросила Амелия. «Человек», — успокоил я ее, — «но непростой. Магия меняет людей, защищает воздействие проклятий в том числе». Амелия рассматривала колечко у себя на пальце. Счастливая улыбка не сходила с лица. «К заказу прибавится еще подвенечное платье», — сказал я портнихе, и она просияла. «А еще герцогине и ее тетушке нужен полный гардероб. Это очень много шить. В сжатые сроки не управимся, даже если возьмем помощников со стороны», — ответила портниха. «Я предлагаю остановиться на двух комплектах нижнего белья каждой, вечернего платья для свадьбы пани Ядвиги и подвенечного вашей невесте. паре домашних платьев, а потом уже дошивать в спокойном темпе, чтобы и не страдало качество». Я кивнул. Она предлагала вполне разумные вещи. Люблю профессионалов своего дела. «Это сколько примерок?» Демонстративно приложила к колбу ладонь Ядвига и пошатнулась. «Я столько не выдержу». «Не переживайте, пани. У нас при пошиве используется магия, поэтому размеры совпадают без примерок», — с улыбкой ответила портниха. Амелия подняла цветок из букета у ее ног и поднесла к лицу. «Как же она прекрасна! Будь благословен тот день, когда она угодила под копыта моей лошади!» Нежно поцеловав руку своей избранницы, я уже хотел подняться, как дверь шумом распахнулась, и на пороге материализовалась Вета Калиновская. Она мазнула по нам взглядом и нахмурилась. «Значит, это правда?» — угрожающе сказала она. «Ты женишься на проклятой девушке без гроша за душой!» Вот же неугомонная. Либо отец не захотел ее сдерживать, надеясь, что я передумаю. Но единственное, о чем я могу изменить решение, это о самих Калиновских. «Вета, я уже обо всем поговорил с твоим отцом», — холодно ответил я, поднимаясь. «Амелии я сделал предложение, и она его милостиво приняла. Советую убраться из моего замка по добру, по здорову, пока я отпускаю тебя без наказания». Она полетела ко мне, как фурия, и отвесила звонкую пощечину. «Негодяй! Ты уничтожил меня! Да как ты посмел предпочесть мне, Вете Калиновской, это ничтожество? Что ты в ней нашел?» «Может, человека?» — спокойно ответил я. «Ты ступаешь на тонкий лед, Вета. Оскорбляешь не просто родовитую дворянку, но и мою невесту. Я ведь сказал твоему отцу, при каких условиях ты безнаказанно можешь покинуть мой замок». «Ты не посмеешь!» — угрожающе сказала она. «Не посмеешь меня наказать! Король не позволит!» Она уже не соображала, о чем говорила. «То ли я не посмею, то ли король не позволит. Смешно, если бы не было так грустно». «Вета, ты заигралась. Подумай, к чему может привести твое упрямство». Она топнула ногой, сжав кулачки. «Если ты не успокоишься, я буду настаивать на ссылке в поместье на границе королевства». «Ненавижу!» – прошипела она мне в лицо и выбежала из комнаты. «Надеюсь, что до нее дошло, и мы будем избавлены от ее общества в ближайшее время». Амелия подошла ко мне и положила руки на грудь. «Не переживай, Итан. Она успокоится и осознает, что ты был к ней милосерден». «Хотел бы я быть так уверен. Вета неплохая девушка, но уж очень избалованная. Ссылка пошла бы ей на пользу. Пожила бы в заброшенном поместье, без армии, слуг, и поняла бы, какое счастье быть богатой и независимой. Ничто не стоит того, чтобы лишиться свободы. Пусть живет, как хочет, только подальше от нас», нежно поцеловав пальчики Амелии, сказал я. «Перед свадьбой у нас осталось еще одно незаконченное дело». «Какое?» — с любопытством произнесла Амелия. «Поймать доктора с поличным». Она кивнула. «Охранное заклинание я уже поставил. Будем ждать, пока он сам придет в расставленные сети».